Глава четвертая. Мы быстро свыклись. Кажется, на второй или третий день его сударушка уже обращалась к нам так, будто и я был ее супругом. «Эй, мужики, организуйте что-нибудь вкусненькое. Объявляется большая стоянка поезда, 20 минут. Быстренько, быстренько». «С какой негой? Она наткнется на тебя в ночное время при встрече на кухню или в туалет. Ох, прости, нечаянно. А сама ватно-мягкая в руки валится. Третий год, она в отпуске по уходу за ребенком. Понятно, в отпуске без содержания. Спит напропалую. Из комнаты перейдет в зал на диван. И телевизор, тоже мужик, убаюкивает ее. Лентяйка, по-моему, таких и свет не видывал. И вот как она ухаживает за ребенком? Вы из садика с отцом на брюхе, что ли, ползли? Ну-ка, снимай колготки и быстро за стирку». Ребенок, прелестный мотылек, светлый в папеньку, становится за стиральную доску. Головенка с бантами чуть выше. Какие там еще ручки? А елозит по цинковой волне мокрую тряпку. Отец сунется помогать, заступает дорогу. «Ну-ка, не лезь, иначе врежу в лоб!» Отшвырнет ее и стирает сам, закрывшись с дочерью на крючок. А варит, как свиньям, все, что надо и не надо, спихает в кастрюлю сразу и на печь, а сама убегает в зал и забавляется там с дядей телевизором. Кипит ее варево, плывет через край, потом преет часа два и больше. Крупа разваривается, так что суп становится белым, точно заправлен молоком. Если кости варились, губы слипаются. Уже не бульон, а столярный клей для деревянных изделий готов. В кастрюлях такой пригар, днями мокнут, мокнут, но далеко не каждая опять возвращается на плиту. Она же заявляет с невинным выражением: «А я купила новую». Благо, столовый алюминий в то время стоил дешево. Но если она сварила, то ешьте, мужики, неделю. Ему, здоровому бугаю, от любви плясать хочется, яблочко свое матросское. А обнял да поцеловал: «Ягодка моя, смородинка наливная». В ответ: «Ох, отстань ты! Не выжимай из себя страсти». Теперь у мужика, как у ней на плите, кипит внутри, кровушка плывет, гнев через край, только дыму нет, а духовного-то чаду куда больше. Насытилась она, джонка мелкосидящая, что ли, на сотню лет вперед в своем поезде. Ни с какой стороны не подойдешь. «Пойдем-ка выпьем пивка». Берет меня под локоть, как даму. И сколько ни шагаем, и сколько ни сидим в баре, кипит внутри чугунок, варится мужская униженность, обида, черное неудовольствие судьбой. Я не знаю, да разве узнаешь это, почему полюбил ее. Мы, 15 североморцев, возвращались из отпуска. Вагон, поверишь ли, сотрясался от смеха и песен. Впереди служба, опять строгая дисциплина, заботы, а мы расслабились. Ансамбль какой-то, что ли, заглядывали к нам с интересом и вздыхали. «Ах, моряки!» Одна она, сухонькая, бойкая кондукторша, унимала нас. «Хватит вам базенить, соловьи! Слова-то!» А глухой был и слепой, что в ней понравилось? Глаза черные-черные смородинки. Да пьяненький был, дурак дураком. Подходил к ее всегда открытой служебке с фонарем внутри. Зеленый, красный горит. Как дверью закрывал собою проем, слава богу, не обидел габаритами. «Покрепче меня-то, из мариманов на стройке один дымарский. Знаешь его?» Напевал ей что-то, каламбурил. «А она простенькая, какой ты громадный!» Говорила и с восторгом рассматривала. Живая картинка я. Белый чехольчик на бескозырочке, лента с якорями, белая форменка с блямбочками на груди, голубой воротник, три золотых лычки. Подпустила к себе. И как было не полюбить такого? А теперь не могу отмести мысль. Не человек приглянулся ей тогда. Красивая форма. Теперь же мне ее форму-то пришлось снять. Кончился праздник. Я всего лишь рабочая лошадка. Цедит пиво, а глаза, не хмелеющие, смотрят в то время в тот шумливый вагон, в то служебное купе с полкой, с негаснущим фонарем. Место было для него, отделился от флотского ансамбля. «Вот что мне тогда еще понравилось. На нее все работали. Думал, вот ведь как может организовать. Прикинется таким ангелочком, веничек тебе в руки. Мужики, эстафета чистоты. Ими тут все. От купе в купе передают веник. Даже комендант Североморска не отказывался. А я-то, что говорить? В коридоре и тамбуре рисовал морскую приборочку, как новобранец. Теперь же не пойму, чего ради. Та бойкость с ангельской почтительностью вдруг обернулась озлобленностью к людям. В чем-то недовольна. И я, и дочка, мы, образующие семью, для нее не больше, как пассажиры в вагоне. А ведь я, самому теперь поверить невозможно, в самоволку срывался к ней. Посмеялся осторожненько, излишне взволнован человек. «Не сочиняй, Семен, не украшайся!» «Ничуть, ничуть, доказательств не предоставлю, где взять, дело скрытное. А то бы на коньячок побился с тобой. Получилось все нежданно, да буквально через полтора месяца на губах еще поцелуи чувствовались. С нашей бригады кораблей я отправлял на губу 13 матросов. Со мной еще был в сопровождающих старшина. Он уезжал в отпуск на похороны отца. Когда сдали матросов, он отдал мне свой автомат, и я пошагал на пирс. А уже разыгралась буря. Там она долго не раскачивается. Являюсь, штормяга хлещет. На рейде ни одного корабля. Все снялись, ушли в море. Иначе как щепку выбросит на берег. Сурово там с этим делом. Куда идти? Гнусь туда-сюда, направился в комендатуру. И вдруг слышу по радио, шторм продлится 15-17 дней. Влюбленный человек непростой. Я еще было шалела от этого угара. И что делать? Купил чемодан, обычный, с защелками. Разобрал автоматы и на поезд. Из Североморска удрал в Новгород. И 10 дней я с ней, ягодкой моей, катался. Сунутся военные, проверяющие поезда. Она меня закрывает в служебном спальном купе. Через 10 дней возвращаюсь. Шторм бушует. На рейде не корабля. Пошел в комендатуру. Она почти сплошь из моряков. По окончании учебки, когда здесь были на карантине, из нашего отделения 2 матросов взяли. Отыскал одного. Спасай. Пометка нужна, пока штормит, у бабы пробыл. У него глаза на лоб полезли. С 2-то автоматами. Показываю их. Вот они, голубчики, целехонькие. И уломал-таки. Сходил он к корешам своим, приляпал мне штамп на увольнительный, отметился такого-то. Ягодка-смородинка. У меня сложилось одно мнение, влип. И отчаянная голова много еще умалчивала о ней. Вовсе она не простенькая, как сказал, а, скорее всего, примитивненькая. Даже можно сказать так, опять же анализируя поступки, всю ее реакцию. Она вроде бы изначальная, только-только начинает жить, но уже хочется блистать на самом высоком уровне. А где же взять жизненные качества? Их, как наряд, как денежки, нужно зарабатывать, набирать. У нее же пустой гардероб, тощ гомонок. Бренчит лишь копеечными монетками. Вот философия. Я женщина, украшение жизни. Да, но всякое ли... Подай мне лучших мужчин, самые броские и модные одежды. Тебе, Семочка, на завтрак огурчик свеженький хочется, а мне поцелуй свеженький. Ты был в Прибалтике? Видел, как семейные парочки отдыхают? Пришли в ресторан, она в одну сторону, он в другую. Выпили, станцевали и по разным комнаткам побежали, а домой возвращаются вместе. Отдохнули, насладились. Я уже начинен этими разговорами. И все они, для меня, по крайней мере, потрясающие. Из той же оперы, как продолжение. Скажи, ну скажи, чем я хуже Вертинской? И выступает, выключает дядю телевизор. Ты видела, она Джульетту играла. Ты усекла, что такое в человеческом понимании Джульетта? Без души, скажи ты мне на милость, душу сыграешь? Ты не трясись. Всего лишь пустая коробка из-под американских сигарет. С виду хорошенькая, гладенькая, но картонка. Если ты будешь оскорблять меня, я тебе в лоб врежу, засветишься фонарем. И почему я вышла за такого болвана? Да почему она не жена хотя бы начальника вокзала? И тогда не к его жирной свинье город тащился бы за билетами и скупал всю парфюмерию, шоколад и даже рижское теплое белье. Оттого крутит, мутит ее. Почему в конце-то концов она даже не Терешкова, прокатилась в космос, как и те 2 собачки, а теперь подай ей Париж и Вену. Всеми женщинами в СССР командует. Зализана со всех-то концов. Кто ей прически делает? Наверняка личный Сеня Веня парикмахер. Она, по-моему, в детстве не откалибрована. Ни папа, ни мамочка не сказали ей и явно не вдолбили с детства магистральное определение. По одежке протягивают ножки. А оно гоже и человеку, и семье, и государству. У болта определенная резьба нарезана. У подшипника, какой бы он ни был, выбит четко номер его для тех же грудышек размера лифчика. Иначе что? И скорость мира определена, и колебанием амплитуда. Для Земли масштаб есть. Что ни возьми, звук ли, свет ли, электричество, свое магистральное определение есть. Даже информация, последнее открытие, и то имеет свои рамки, байты, гигабайты. Она же, сударушка, ни по каким параметрам не вписывается в жизнь. «Давай жить, Семочка, по-западному. С удовольствием, ягодка моя. Что ты надумала? Большой вечер? Солидных людей пригласить? Да я всегда, пожалуйста. Только чтобы весело было. Леву Саночкина, гитариста, пригласим. Функционируй. Деньги у тебя», — радуется он насмешничая. И сударушка размахнулась. Угнала всю нашу наличность. Очень хотелось ей щегольнуть. Тут же были и директор электростанции, и главный инженер стройки, и главврач районной больницы, и директор филиала Сибирского металлургического института, и зам городского прокурора. В специализированном салоне, центре, сделала маникюр, на обкусанных ногтях роспись под гжель зодиакальных знаков. Несовместимое совместила, едко появилась. Она и дальше замахнулась на самое высшее. Сделать такие же локоны, как у именитой красавицы Натальи Николаевны, жены Пушкина. Перед книжкой, учебником для 9 класса и перед зеркалом крутилась со своей электрической плойкой. Словно от паяльника по квартире распространялся вонючий чад. И до чего же карикатурными получились весельки перед лицом, то были кричащие завлекалочки. «Вот я какая!» — обратите внимание. Платье тоже выбрала не весь где безумно, просто до крайности, пестрое, тоже кричащее. На нем мелкие цветочки почему-то были зеленые и желтенькие, а листья красные, сиреневые, бурые, наоборот все. И вот в этой тропической густоте еще размещалось множество желто-зеленых попугаев. Птицы-пересмешники сидели и висели на ветках головами вниз. И сидящие, и висящие оглядывали друг дружку пустыми глазами древних статуй истории 5 класса. А выскочила она из умывальничка. «Что твоя прима-балерина на сцену?» Даже ножкой в воздухе замысловатая пасть сделала. «Как я, мужики мои?» Электрика моего, думал, током долбанула. Слишком долго он очухивался от впечатления. «Владислав», — пришел наконец в себя, — «позвони-ка в клуб строителей и исправь свою оплошку. Пригласи еще нашу городскую именитость, заслуженную балерину. Как ее звать?» — выскочила из головы. «Бородулина». «Вот-вот, пусть они ягодки станцуют нам танец маленьких лебедей под гитару Левы Саночкина». И подрыгал ножкой, как она только что ножкой. «Еще слово, и я тебе врежу в лоб, скоморох чертов». Я развел их, да и стали подходить гости, так что мир вскоре был налажен. И как она глазки жмурила и закатывала перед ними, а ручками-то сверкала ручками, словно играла на пианино. Ложки переберет, вилки, ножи переберет. Раз мало, еще да еще. Когда жизнь по-западному завершилась, началась обычная, российская. Семен надел фартук и, как на своем камбузе в наряде, начал мыть посуду. Я его вестовой, что ли, подносить, убираться в комнате. Она, лежа на диване, кусала от злости ручки с росписью под гжель и зодиакальными знаками. Напились, нажрались, и никто со мной, хотя бы ради приличия, не потанцевал. Утром сели завтракать, а на хвать-похвать нет хлеба. «Мужики, остановка 20 минут, быстренько за хлебом!» Семен пальцами пошелестел. «Гони монету!» «А денег нет у ней!» И я добавил. «Мои тоже ушли!» Семен хохотнул невесело. «Хорошо, погуляли, теперь отрезвляться будем. Объявляю семейный пост. Крупка-то, шрапнель, есть у тебя?» «Нет, и сухариков тоже. Подтянем ремни, Владислав. Хоть поняла что-нибудь? Наша зарплата только горохом питаться, и на западный образ жизни с гороховой зарплатой замахиваться грех. Думаешь, наш дом культуры не хотел бы потрясные вечера проводить и приглашать Плесецкую, академический оркестр, Ив Монтана, Жанна Море, но ведь на это нужны тити-мити?» Опять пошелестел пальцами. «Все трудом, смородинка моя, достигается». Сейчас в баре, в немыслимом табачном чаду, я спросил: «А как ее папа? Мне кажется, он не откалиброван, безрельсовый локомотив семьи». «Ну нет, слишком даже откалиброван, под гаубицу. У него два паровоза, как пластуны лежат, только раздетые до нога, лишь морда прикрыта щитом с надписью «Серго Орджоникидзе». Теплицы греют своим паром по очереди». «Шишка выходит?» «Маленький бугорок, но какой? Директор ГПТУ. И весь наличный состав проходит на его усадьбе жизненную практику. Девчушки жене даже голову шампунью моют, чтобы волосы шелковистые были. Да не морщись, не сочиняю. Я не домой, а к фене сразу-то махнул. Отец – высокий, сутуловатый мужчина. Лицо вроде как сплюснуто с двух сторон клином. Вроде оно приспособлено каждую норку обнюхать, что там кроется. Он встретил меня во дворе, грузил картонные ящики в вороненую «Волгу» с номером 0001. «Ты куда, молодой человек, на всех парусах несешься в морозное безветрие?» И тут она выходит с горячим мужичком в гимнастерке, перетянут широким ремнем, видать, отставник, приткнулся к 001-му помощникам и шестерит. Она увидела меня и летом с крылечка: «Семочка!» Но отец встал на пути грозно: «Это еще что?» И с мерзостной почтительностью к горячему хахалю: «И вам, Игнатий Петрович, для забавы три ящичка впихнул». А тот ко мне обращается: «Что, служивый, она твоя невеста?» Протягивает руку. Я стою, не беру. Он на попятную: «Не стану отбивать. Я военную жизнь тоже полностью меняю на гражданскую и не хочу соперничать. Положение не позволяет». Отец от таких слов готов был вцепиться мне в горло. «Да что вы, Игнатий Петрович, какая она ему невеста, если каждый ее пассажир будет являться ко мне с такими претензиями?» Но человек в гимнастерке и в свои-то лет 45 игрунок будто не слышал его, щипал за нервы. Даже обиженным прикинулся: «Прощай, прощай, Фиона, Миронов, Данчиков, поехали, не томите мое сердце. Трагикомедия, Владислав». И батенька, понурясь, вынес ему шинель с майорскими погонами и знаками отличия интендантской службы. Накинул, как сыночку, на плечи шинельку: «Не простудись же, Игнатий Петрович». Из хаты выползли еще два насосавшихся клеща. «Спасибо, Марк, за баньку, хороша, какая нужда приспеет, бей челом, вытаскивай нас почаще на жарок, чарку, и всегда поможем». Я стыну, вот-вот катастрофа случится. Но сударушка моя не то опомнилась, прильнула ко мне, только-то слово сказать: «Семен», и потянула решительно, мигом домой. Мне бы, дуралей, уйти. Нужно всегда сниматься с якоря, когда душа остужается при встрече. А я захороводился и дал ввести себя в их вокзал. «Что ты, Владислав, не думаю, что шах персидский лучше обставлен. Посмотрел бы ты на их ковры, фарфор, хрусталь, а посуды в магазинах нет столько. Как все расписано!» Рот разинул, вроде б невзначай спрашиваю: «Где, на какую удочку такой клев выпал? В царских музеях Питера нет такого разнообразия. А она, спесь-то есть, видишь, расцвела от форса. Такое на удочку не ловится, Сема. Папочка все привез, когда немцев калашматили. Он шофером при госпитале служил». Я поругался в душе: «Крыса тыловая. Кто-то кровь проливал, а он...» Но сдержался. Не с ним же хватом жить мне. Увезу Феню по-своему, честно заживем. И увез ее. Правда, чуть ли не пеленать пришлось на свою беду. Поселили нас в общаге с солдатиком. Он перебивался где-то: «У вас медовый месяц, живите». А тут не мед, хлеб с аджикой кавказской ем, слеза прошибает. Круче перца. Заладила одно: «Давай квартиру, иначе уеду. Хоть вынь да положь ей». правдами и неправдами, членом заводского комитета был, рьяно занимался комсомольскими делами, добился-таки однокомнатную. Обзавелись маломальски. Пожила не пожила, опять старая песня, давай двухкомнатную. Дали. И этого мало. Поедем в Европу. В Москве, в Вологде тоже стройки есть. Папа рядом, у него сад, теплицы, что мы? За 1000 верст родного человека нет. За литруху я отпечатал на заводе в оргтехнике 5000 экземпляров сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. Большую часть тиража гениального произведения спрятал у себя на работе, в своем инструментальном верстаке, а хапочку принес домой и рассовал везде, где только можно. Заговорит на кухне о Париже, я ей в ту же секунду достаю экземплярчик про столбовую дворянку. «На!» В постели забурчит, и там тяну из-под матраса. «На!» А как она их рвала? «Еще один, и получишь в лоб!» Такую ревизию без меня в квартире производила, что когда возвращался с работы, цвела аж. «Вот! Нет-то уж теперь твоей дурацкой сказки, поговорим!» А я уж новый запас принес. Прошел по квартире. «Да как ты их можешь порвать? Мне сам Боженька посылает. На!» У ней глаза на лоб. «Развод! Только развод!» И 3 раза расходились. На последнем остались, как в сказке, при разбитом корыте. «Отобрал завод квартиру, ведомственная, а ты у нас не работаешь». Исполнители в раз вышвыривают, будь ты с грудными тройняшками. И меня, общественника, отовсюду тоже вышвырнули, балласт. Просидишь, бывало, на заседании, проходишь с народной дружиной, домой лучше не являться. Ты по блядкам шастаешь, смотришь на нее, что у тебя, шарабан не варит, вот врюхался. Однажды надо было на пленум в горком, нас чехвостили, перебрал все рубахи, грязные, мятые-перемятые, куда в таком виде? Пока стирал-гладил, упустил время. На другой день секретарь комитета спрашивает, что не пришел? Мне секретарь парткома за тебя взбучку дал. Врать стал. Жена отравилась в столовой. Отваживался. Эти важные отговорки стали повторяться все чаще и чаще. Так что сказал уже, на меня махнули рукой. Обабился парень. А мне так хотелось жить по-настоящему. Стисну зубы, со временем поймет, не все сразу на ноги становятся. Меня с пеленок учила мать. Школа, книги, да вся жизнь. Человек сам кузнец своего счастья. Знай свое дело, как 5 пальцев. Теперь говорят профессионально, до тонкости. Вот-вот. На флоте, в учебке, что в твоей академии занимался, до тонкостей. 5 оценки и красные корочки, как диплом. Электрик флота 1-го разряда. А за время службы еще и практически поднялся. Электрик 1-го класса. Не хуже инженера до всего докопаюсь. Но в обслуживании в 2 счета обставлю. На боевом корабле ты должен уметь и во тьме ввести механизмы. Чувствовать, если это электромотор, дизель-динамо, их ритм работы, как свое сердце. А я старшина команды, 2-е лицо офицера, командира группы. Здесь, на стройке, начал постигать 2-ю формулу жизни, исток счастья в семье. Но с этим пока, видишь, сплошная фистопляска, буксую. Ты говоришь, калибровки нет. У ней именно так. Я же никак шаг резьбы не подберу. Была завидная тростиночка. Не успел доехать, передо мной уже ветла. Ни на что не гоже, даже на веник в баню. На бережочке б стоять, да в зеркальце воды только-то и глядеться. Ох, какая я ивушка плакучая. Карила. У папы стол, одних овощей ешь не хочу. Взял я огород. Да вот на горе... Видишь, сколько там садов? Вскопал, засадил, обиходил. Все вечера с землей проводил. Я же алтайский крестьянин. Тут нас, алтайцев, Новокузнецк на своих плечах подняли. Пора бы и памятник поставить. Понадобится тебе тележка, очерки свои о нас издателям возить. Заказывай и тележку, по блату на резиновом велосипедном ходу сделаю. Так вот, прихожу с огорода, она, сударушка, ты был на блядках. А помочь, овощ прополоть, полить, ни разу на гору не поднялась. У нас огородом папа занимался. Другая отговорка. Собрал урожай, привез, сыпал в подвал. Даже не вышла посмотреть. Захожу, с дядей телевизором милуются. «Извини, Сёма, я устала. Сегодня транспортер не работал, на себе всю смену кирпичи таскали». А ухо в краске, не доглядела. Маляр мой из комплексной бригады. Как я изворачивался перед комсоргом, так и она передо мной. Хотел домушку поставить в огороде, да зачем? Все добро мое, свекла, морковь, редечка, картошечка, сгнило, издрябло, заросло, а на столе яичня, кашка-малашка и знакомое тебе варево, закрой рот, зажмурь глаза. Сколько бы просидели в баре, не знаю, его запал ничуть не приутихал. Душевная же тяга, желание желаний, найти ключ к проблеме, напротив, возрастало. Но вдруг почти от самого порога услыхали звонкий голос, как в вагон-ресторане. «Мужики, вы тут, наверное, пассажирок-попуток завели? Марш домой, а то я клювом начну щелкать». «Дома, Семочка, по-солдатски будешь сегодня передо мной каяться». Гляжу на них и невольно спрашиваю себя, что такое человек? Неужели здесь, в самом высоком творении, как в искусстве, есть истинно мастерское и есть ремесло? Попросту подделка под истинно мастерское, под Божье. Потому-то и ни духа в них, ни души. Питается эта внешне облагороженная кукла чужим, палит гневом и злом окружающих. Если это так, то ремесленник, наложивший свои румяна, конечно, извечный.